Глава 13. Когда он на следующий день явился к себе в редакцию, в просторном зале, где размещался отдел новостей, было почти пусто. Большинство репортеров еще металось по городу в поисках материала, а корректорам и редакторам, которые вместе с многочисленными заграничными и местными корреспондентами, репортерами и фотографами объединенными усилиями создадут завтрашнюю газету, предстояло приступить к работе лишь после обеда. Смазливая секретарша, опекавшая его и еще двух специальных корреспондентов, стоя возле телетайпов, пила кока-колу и болтала с секретаршей главного редактора отдела новостей. Увидев Фицпатрика, она стала пробираться к нему сквозь шеренгу письменных столов, стоявших в боевом порядке под плакатом «Добывать информацию поточней и побыстрей». «Привет!» — отсалютовала она на манер индейцев из американских вестернов. Фицпатрик усмехнулся. Утром он получил задание написать статью о том, как в различных странах борются с засухой, и только что вернулся после встречи с человеком, уговаривавшим BBC проиграть сделанную им запись барабанного боя, с помощью которого племя магавков вызывает дождь. «Что нового в нашей конюшне?» — спросил он, ослабляя узел галстука. Секретарша взяла со стола свой блокнот. «Какие новости сначала, плохие или не очень плохие?» «Опять удачный день, а?» Он достал из кармана сигареты, зажигалку и повесил пиджак на спинку стула. Хотя от станции метро Фицпатрик шел медленно и держался теневой стороны Флит-стрит, тем не менее его голубая рубашка на спине была мокрой от пота. Секретарша кивнула. «Звонили из гаража, сказали, что вам надо менять коробку скоростей». «О, Господи! Я проехал всего 25 000 миль. — Ничего не поделаешь, — рассудила она, передернув плечами. — Велели позвонить и сказать, ставить новую коробку или нет. Она перевернула страницу. — Посмотрим, что еще хорошего есть для вас. Звонил главный гидрогеолог Института геологии и сказал, что вы неверно процитировали его в своей статье. Просил, чтобы вы позвонили ему, как только... Фицпатрик тяжело опустился на стул и на секунду закрыл лицо руками. Был звонок от Джо по поводу того, пойдете вы сегодня вечером на прием или нет. В такую жару. Будь умницей, придумай, как бы отвертеться, и позвони ему. Не ему, а ей. И голос у нее очень приятный. Тогда скажи, сегодня нет. Он подтащил к себе пишущую машинку и начал вставлять в нее бумагу. К машинке была прикреплена записка: «Каждая выкуренная сигарета укорачивает твою жизнь на 5 минут». Между прочим, принес этот малый из управления водными ресурсами цифры по обессоливанию? — спросил он, закуривая. — Принес. Я как раз собиралась их перепечатать. — Что еще? Звонил инспектор Этвелл, спрашивал, не сможете ли вы пообедать с ним сегодня. По-моему, он хочет поговорить о чем-то важном. — Отлично, — сказал Фицпатрик, печатая наверху страницы свою фамилию и название статьи. — Где и когда? Секретарша перевернула листок настольного календаря. — Я обещала ему позвонить. — В 2 часа у вас встреча в Эль-Вино с вашим приятелем из Санди Таймс. — Черт побери! — Послушай, позвони. — Извинись за меня. Скажи, что возникло непредвиденное обстоятельство, и мы сможем повидаться на следующей неделе. Потом выясни у Этуэла, где он хочет встретиться. Если он скажет «в чеширском сыре», объясни ему, что в это время там полно американских туристов, и предложи встретиться в Трете, на Чансери-Лейн, в любое удобное для него время. Ясно? — А вы не забыли про конференцию в 1 час дня? Я же вам говорила. Бог с ним. Фицпатрик раскрыл блокнот со стенограммой и принялся печатать. Вот так всегда, на международную солидарность времени не хватает. Секретарша отвернулась, чтобы ответить по телефону, замигавшему сигнальной лампочкой на соседнем столе. «Думаете, все?» — спросила она, закончив разговор. «Извини, лапочка, но мне некогда», — не отрываясь от машинки, сказал Фицпатрик. Потом, словно что-то припомнив, спросил, «А мой финансовый отчет уже подписан?» «После конференции вас желает видеть ответственный секретарь», — пропела она. Он поднял глаза. «Значит, на обед у меня не будет денег». Секретарша со страдальческим выражением открыла ящик и вытащила оттуда сумочку. «Сколько вам нужно на этот раз?» — спросила она. Когда Фицпатрик вошел в ресторан, Этуэлл уже сидел за столиком на переполненном посетителями втором этаже и, смакуя виски, внимательно изучал меню. «Реджи, извини, что опоздал», — сказал Фицпатрик, потрепав Этуэлла по плечу. «Меня вызвал ответственный секретарь, и я просидел у него дольше, чем можно было ожидать. Я знал, что рано или поздно они поймут, какое сокровище имеют в твоем лице». Фицпатрик засмеялся и сел, а официант, который подвел его к столику, встряхнув, положил ему на колени розовую салфетку. Заказав кампари с сельтерской, Фицпатрик надорвал пакет с хлебными палочками и вытянул одну из них. «Итак, что нового?» «Говорит ли тебе что-нибудь имя Марта Пирс?» «Марта Пирс из Майами-Бич». «Марта Пирс?» — нахмурился Фицпатрик. Отломив кусочек палочки, он бросил его в рот. «Нет, ничего». «Клэр никогда не упоминала о ней?» — удивился Этуэлл. «Нет, ни разу. А кто это такая?» Жестом фокусника, вытаскивающего из шляпы кролика, Этуэлл вручил ему листок бумаги, на котором был написан адрес Пирс и номер ее телефона. Эта женщина взяла в аренду ту самую машину, в которой уехала Клэр. «И ты так быстро ее нашел?» Этуэлл пожал плечами, словно говоря, «быстро, когда знаешь, как это делается». «Сегодня утром я первым делом отправился в Центральное бюро по взысканию штрафов за нарушение движения и заставил их найти все талоны, выписанные 12 августа между 6:30 вечера. Потом сел на телефон и начал обзванивать все агентства по прокату машин, сверяя регистрационные номера. И только одна машина, слава богу, оказалась Фиестой. Она принадлежит агентству Херц. У них я и выяснил все остальное». Фицпатрику принесли кампари, затем появился официант, чтобы принять заказ. «Я бы взял, если есть в меню дыню, сырокопченую ветчину и холодную лососину», — сказал Этуэлл, выбирая два самых дорогих блюда. «Есть. Мне то же самое», — попросил официанта Фицпатрик, — «и бутылку вердиччо». Он снова повернулся к Этуэлу. «Что еще ты узнал?» «Эта Пирс взяла машину в агентстве Херц в Мэйфейре рано утром 10 августа, а вернула ее утром 13-го». «То есть на следующий день после исчезновения Клэр?» «Именно. Послушай, ты случайно не знаешь, есть у нее американская виза?» «Есть», — кивнул Фицпатрик, — «туристская виза. Она получила ее, когда летала в прошлом году в Нью-Йорк». «Значит, при желании ничто не могло помешать ей отправиться в Майами?» «Ничто». Фицпатрик попробовал вердиччо, который откупорил официант. «Но что ей делать в Майами? Она там никогда не была, никого не знает». «Эту Пирс она как будто знает». «Понятно». Фицпатрик снова посмотрел на листок, который дал ему Этуэлл. «Так как, по-твоему, мне быть? позвонить ей и спросить, в чем дело, что ли? Не знаю, понятия не имею. На первый взгляд, вроде самое разумное позвонить, но шестое чувство подсказывает мне, что делать этого нельзя. У твоей газеты, случайно, нет отделения в Майами? Только в Нью-Йорке. А что? Почему ты спросил? Было бы неплохо попросить кого-нибудь сначала походить вокруг этой пирсы и принюхаться. Посмотреть, что да как. Понятно? Фицпатрик кивнул. Из нашего нью-йоркского отделения время от времени в Майами ездят сотрудники за материалом о запуске в космос или очередном съезде, но, насколько мне известно, ничего интересного в ближайшие дни там не предвидится. «Да», — задумался на секунду Этвелл, — «знаешь, то, что я тебе сейчас предложу, несколько смахивает на детективную ситуацию, но дело в том, что я знаком в Майами с неким Эдуардом Липпенкоттом, отличным частным сыщиком. Что, если позвонить ему и попросить присмотреться к Пирс? Он мне кое-чем обязан, а ты таким образом хоть узнаешь, с кем тебе придется иметь дело».